Глава 11. «Так, а ну всем стоять!» — рявкнул я в спины княжича и Огневой, когда они, как по команде, рванули вперед, оставив меня позади. От моего крика Роман резко остановился и, сдвинув брови, угоризненно на меня посмотрел, то и дело оглядываясь на склеп, из которого больше не доносилось ни единого звука. Княжна же, не обладая физическими данными Романа, стараясь затормозить, по инерции сделала еще несколько шагов. К сожалению, мокрая трава явно не располагала к таким маневрам, поэтому нетренированная, но уже набравшая изрядную скорость девушка проскользила почти метр, споткнулась о кусок надгробия, развалившегося еще задолго до ее рождения, упала и не смогла подняться. «Что случилось?» Роман нетерпеливо теребил ветку своего нового костюма, не понимая, почему мы остановились, когда надо было срочно нестись и спасать попавших в беду девушек. «Я тоже слышал крики! Надо спешить!» Зрачки у него на мгновение стали вертикальными, но княжич мотнул головой, через силу приходя в нормальное состояние. Он был возбужден, а его натура требовала охоты, приключений и ощущения такой необходимой для него постоянной опасности. Сейчас я действительно мог понять то, что он чувствует, когда теряет хотя бы толику самообладания. Я хоть и остановил эту парочку, но сам еле сдерживался, чтобы не сорваться и не ворваться в этот склеп, круша все на своем пути. Я чувствовал, как в моих жилах закипает кровь, заставляя сердце биться чаще, начиная такую необходимую вампирской сущности охоту. Однако нужно было успокоить не только Романа, но и себя самого, чтобы не вляпаться в какую-нибудь простенькую ловушку, которую наверняка оставили на входе незваным гостям. «Я не знаю, где мы, что нас ждет внутри и чей голос мы слышали», — попытался я достучаться до благоразумия княжича. «Зато мне доподлинно известно как минимум о дюжине тварей, которые могут заманить в свое логово, прикинувшись жертвой, и не только подражая обычному человеческому голосу. Поэтому нестись туда, сломя голову, не самое лучшее решение, даже если мы уверены, что там находится Софья. И если мы сгинем, то ей уже ничего не поможет». Роман еще раз посмотрел на склеп, после чего кивнул и медленно двинулся вперед, всем своим видом показывая сосредоточение и необходимость разведать обстановку. Я подошел к княжне, присел, осматривая буквально на глазах отекающую лодыжку, за которую Огнева держалась, закусив губу и не проронив ни звука. «Обычный вывих и ушиб мягких тканей», — констатировал я, аккуратно прощупав поврежденную конечность. «Хорошо, что перелома нет». «Не сильно радует. Теперь я буду вас только тормозить». Она покачала головой и попыталась встать, опершись руками о надгробие. Я хотел ей помочь, но она только отмахнулась. «Идти сможешь?» – спросил я ее, когда она, наконец, приняла вертикальное положение, стоя на здоровой ноге. «Не уверена». Она покачала головой и поморщилась. «Если настроиться, я могу попытаться обратиться», – задумчиво посмотрела она на меня, вновь понизив голос до шепота. «Только сама я этого никогда по своей воле не делала. Но знаю принципы». «Нет, это рискованно не только для тебя, но и для нас». «Особенно для нас. Я очень сомневаюсь, что ты сможешь держать свой клюв закрытым». Довольно грубо осадил я ее. Времени для экспериментов не было, нужно было сразу дать ей понять, что ее идея нам точно не подходит. Дождавшись, пока она кивнет, показывая, что все поняла, я продолжил. «Ну вот и чудно. Постарайся не дергаться». «Что ты делаешь?» Прошипела она, когда я без дальнейших разговоров довольно легко подхватил ее на руки и двинулся в сторону княжича. К счастью, особо она не сопротивлялась, поэтому я решил оставить этот вопрос без ответа, ускоряя шаг, потому что поведение Романа мне, мягко скажем, не слишком нравилось. Преодолев отделяющее нас расстояние, я спустил Татьяну на землю в нескольких метрах от княжича, стараясь сделать все, чтобы обезопасить ее от теоретической угрозы. «Что тут у тебя?» Я окликнул Романа, который вздрогнул от моего голоса, и обернулся. Вид у него был несколько отрешенный и задумчивый. Я внимательно рассматривал все вокруг, ожидая нападения, вслушиваясь в каждый шорох, но ничего, кроме звуков, издаваемых нами самими, поблизости слышно и видно не было. Поравнявшись с ним, я наконец увидел, что именно привлекло его внимание, сбив спесь и решимость к дальнейшим действиям. Возле дверей в склеп, которые были сделаны из какого-то гладкого черного материала, лежали останки двух тел. Удлинившиеся пальцы с когтями, нечеловеческие ярко-желтые глаза, клыки, выглядывающие из-под верхней губы, и запах гвоздики, который я почувствовал еще на подходе, явно говорили о том, что это были тела двух вампиров. Правда, сейчас, когда их тела валялись в пыли, держась руками за уши, из которых были видны струйки вытекшей и запекшейся крови, а рты были раскрыты в немом крике, они совсем не выглядели свирепыми ночными хищниками, скорее жалкими и бессильными жертвами чего-то по-настоящему страшного. «Странно, что они не обратились в пепел», — проговорил я, присаживаясь на корточки рядом с телами и внимательно осматривая их в поисках ответа. Как только я прикоснулся к куртке одного из них, чтобы обыскать его карманы, тело вампира сразу же начало осыпаться, пока не осталась лишь кучка пепла, раздуваемая поднявшимся ветром, да нетронутая одежда. «Это единственное, что тебя смущает», — пробормотал княжич, присаживаясь рядом со мной, делая умный вид и оглядывая то, что осталось от тел. «Это же были вампиры. Кто это мог с ними сделать?» — прошептал он обеспокоенно. «Да много кто на самом деле», – пожал я плечами, не отвлекаясь от останков. «Поэтому нужно все тщательно осмотреть. Хотя я прекрасно знал, что именно их убило, мне было решительно непонятно, почему они не были готовы к песне сирен, если остались здесь на страже. Никаких колец света или других вещей, которые могли бы напомнить артефакт, я не заметил». Хотя тщательно осмотрел всю одежду и даже покопался в пепле сухой ветвью, которая валялась рядом. Выходит, они должны были находиться внутри здания, где-то недалеко от огневой. «Не поделишься?» — ткнул мне в плечо пальцем Романов, когда молчание начало затягиваться. Я бросил взгляд на огневу, которая переминалась с ноги на ногу, стараясь не смотреть на останки и не встречаться со мной взглядом. «Потом, может быть...» «Если ты боишься того, что умрешь точно так же, то можешь быть уверен. Такая позорная смерть тебе не грозит. Если не перестанешь доводить девчонку», — мысленно добавил я, ничего больше не поясняя. «По крайней мере, никого внутри быть не должно, если они оставили умирать своих братьев по крови». Я поднялся и толкнул створки буквально отполированных и покрытые черной краской дверей, которые не были заперты, и легко, бесшумно и приветливо распахнулись, приглашая нас войти в темное помещение. Я вошел внутрь первым, вытащив из ножен меч, висевший сбоку, усиливая слух и активируя ночное зрение. Огнева зашла следом за мной, используя небольшую палку вместо костыля для опоры. Роман был замыкающим, все же правильно расставляя приоритеты. Как только княжич переступил порог, двери с грохотом закрылись, отрезая нам путь к отступлению. «Не нравится мне все это», — пробормотал Романов. «Не мрачнее логова Арахны», — ответил я ему, внимательно разглядывая помещение, в котором мы оказались. Внутри было темно, если бы не усиленное зрение, то разглядеть хоть что-то было бы проблематично. Единственным источником света была огромная клетка с золотистыми прутьями, от которых и исходил тот тусклый свет, который едва освещал небольшое пространство вокруг себя. Роман, так же, как и я, хорошо видел в темноте, а посмотрев на Огневу, я заметил, что ее глаза светятся зеленоватым светом, сами они немного увеличились в размере, а зрачок будто бы стал площе. Частичную трансформацию она как минимум точно освоила, что бы она там ни говорила. Само помещение было сделано из камня, покрытым пылью, мхом и местами странными черными коростами, прикасаться к которым не было никакого желания. Окон, естественно, не было, только небольшой проход, ведущий, скорее всего, в другое помещение, на противоположной от меня стене. Прислушавшись, я смог услышать только шелест лапок каких-то насекомых под потолком и звук капающей воды. Вокруг стоял запах разложения, плесени и многовековой пыли. Посмотрев внимательно на потолок, я присвистнул, сумев различить пересекающие друг друга линии, символы и знаки, которую мне уже доводилось видеть раньше, только в меньшем масштабе. Точно так же выглядел стационарный телепорт в кабинете у Черепанова и в холле кампуса Академии. Только этот точно не был активирован. Ведь прямо посередине шла огромная трещина, больше напоминающая разлом, который, видимо, и нарушал структуру артефакта. «Что бы это ни было, но это точно не обычный склеп. Где хотя бы гробы, могилки или хоть что-то, что напоминало бы об усопших?» — пробормотал княжич, подходя к проходу в следующее помещение. Он уже скинул с себя ненужную в темноте накидку и понемногу разминал затекшие плечи. «Ну, кроме этого отвратительного запаха!» — поморщился он, но, переселив себя, вновь стал принюхиваться. «Да, я тоже чувствую», — подтвердил я и, отодвинув княжича, вошел в проем первым. Перед нами показался небольшой зал-развилка, который открывал путь ко входам трех туннелей. Несколько раз глубоко вдохнув, я решительно направился в тот, который был по центру, потому что именно оттуда доносился запах свежей человеческой крови, гвоздики и тлена. Проход действительно оказался узким туннелем, судя по ощущениям, идущим куда-то вниз. Когда дышать стало тяжело даже мне, не говоря уже об Огневой, которая каждый раз со свистом набирала в грудь воздух, но все равно молча шла следом за мной, проход резко закончился выходом в большую пещеру. Она была освещена сотнями больших красных свечей, стоящими по всему периметру от пола до потолка. Буквально через секунду, когда зрение вновь привыкло к яркому свету, я увидел двух девушек, прикованных к стене железными наручниками на длинных цепях. Кровь из их рук тонкими струйками стекала в специальные углубления в полу, где смешивалась с какой-то капающей с потолка жидкостью и небольшими ручейками бежала к большому каменному саркофагу, стоящему в самом центре этой пещеры. К счастью, они обе были живы, но настолько ослабленные, что даже не шелохнулись, когда мы вошли. Сначала я подбежал к Софье, которая была более бледной, чем ее подруга по заключению. Губы девушки посинели, а сама она на ощупь была не теплее, чем камень, к которому ее приковали. Дыхание было практически не слышно, но сердце медленно билось, словно через силу сохраняя в ней последние крохи жизни. Я снял с себя рубашку и разорвал ее на лоскуты, которыми быстро перевязал ее рану на руках, останавливая кровь. Остановив кровь, я передал ее на попечение брату, который, закусив губу, едва сдерживал тошноту, глядя на кровавые разводы. Его сердце билось чаще обычного, но не более того, поэтому можно было надеяться, что он справится. Вторая девушка, баронесса Юлия Сташкова, если верить описанию, находилась в гораздо лучшей форме. Одна из ее рук у нее была передавлена обвившейся цепью, что остановило кровотечение. Скорее всего, именно из-за этого она дышала глубже, а сердце медленно, но ровно и довольно отчетливо билось у нее в груди, хотя она также была без сознания. Довольно легко я разорвал цепи, сковывающие ее руки, и так же, как недавно Софья, перевязал ее раны. От моих прикосновений девушка застонала и попыталась открыть глаза. «Все закончилось», — проговорил я, когда ее взгляд стал более осмысленным и сфокусировался на мне. «Где я?» — прошептала она пересохшими губами. «Они вернутся?» Девушка задрожала, о чем-то вспомнив. «Кто они?» — решил уточнить я, бросая взгляд на княжну, которая остановилась возле саркофага, внимательно его разглядывая. «Женщина. Она была в клубе. И двое мужчин», — ответила Юлия, все еще не сводя с меня взгляда. «Нет, не вернуться. Скоро будешь в безопасности». Не нашел я лучшего ответа. «Сесть сможешь?» Я подождал, пока она сядет, прислонившись к стене, осторожно разглядывая место, где очнулась, и поднялся, подходя к Огневой. Она молча кивнула мне на место рядом с баронессой, но я и так видел точно такие же цепи и кровавый желоб, ведущий к центру пещеры. Скорее всего, она именно тут и обратилась, когда наступила смертельная опасность, и именно тогда княгиня заперла ее в позолоченной клетке. «Я не знаю, что это за место, но нам нужно уходить, и как можно быстрее. Софья не в самой лучшей форме», — отвлек я Огневу от мрачных мыслей. «Без помощи медика она долго не протянет». «Я вспомнила, как нас заперли здесь. Мы даже пытались бежать, но потом пришла та женщина. Заговорила, и все. Потом, как в тумане». Она всхлипнула и быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони, стараясь сохранять спокойствие, но спустя десяток секунд все же разревелась и уткнулась мне в грудь. Однако неожиданный подземный толчок быстро привел ее в чувство. Землетрясение или что-то очень на него похожее заставило трястись всю пещеру, а свечи прыгать, словно рой безумных сверчков. Я как мог попытался устоять на ногах, придерживая княжну, но последний толчок был настолько сильным, что даже меня сбил с ног. Девушка попыталась устоять, но, не сумев удержать равновесие, упала рядом со мной, еще сильнее подворачивая больную ногу и вопя от боли. Правда, ее крик тут же заглушил треск, с которым отлетевшая крышка саркофага ударилась о стену. «Это что еще за хрень?» прорычал вцепившийся отросшими когтями в стену Роман, рассматривая удушливый зеленый дым, выходящий из саркофага. Глаза щипало, к горлу подступил тошнотворный кислый ком, но толчки прекратились, и я, не теряя больше времени, вскочил, подхватил Огневу на руки и кинулся в направлении Юлии, которая, зажмурившись, все еще сидела на полу, вжавшись в стену и обхватив колени руками. «Вставай! Нужно уходить!» Крикнул я ей, зная после беглого осмотра, что никаких видимых травм, мешающих ей двигаться, не было, но она лишь отрицательно замотала головой, еще больше вжавшись в стену. «Я сама смогу, а ты бери ее и сматываемся», прошептала Огнева и спрыгнула у меня с рук, сжав губы от сильной боли. Мне оставалось только выматериться, глядя, как княжна ковыляла до брошенной ею палки и сосредоточиться на Юлии. Я попытался подхватить баронессу на руки, но она начала кричать и махать руками, стараясь отмахнуться от меня. Благо, в свое время я учился работать с людьми в истерике и панических атаках. «Да успокойся ты!» Начал я, но внезапно раздавшийся жуткий вой, сопровождающийся телекинетической волной такой силы, которую я до этого ни разу не встречал, разбросал нас по комнате и вжал в стены. Шевелиться я не мог, собственно, как и говорить, только смотреть прямо перед собой. Жуткий, заставляющий стынуть в жилах кровь звук резал по ушам, буквально вкручиваясь тонкой раскаленной иглой мне в мозг. Я находился прямо напротив саркофага, поэтому видел, как из него начинает подниматься существо, подобного которому я раньше никогда не встречал. Тварь, словно красуясь, медленно поднялась на ноги и, перешагнув через стену саркофага, вышла из дыма. Худой, обтянутый серой морщинистой кожей скелет с пустыми, пылающими синим огнем глазницами, он как будто собрал в себе черты десятков потусторонних тварей. Я смог разглядеть выпирающие клыки, закрученные назад рога, когти на пальцах и большие кожистые крылья за спиной, как у летучей мыши. Он был облачен в серую тряпку на манер римской тоги, которая осыпалась сгнившими нитками при каждом его движении. Обведя помещение своим огненным взглядом, он остановил его на мне и, открыв рот, издал гулкий рев, который еще больше вжал меня в стену. Я чувствовал, как под натиском этой силы трещат мои ребра, но в том состоянии, в котором я находился сейчас, как-либо сопротивляться этому существу я пока не мог.